Он жил, подчиняясь инерции, которую принимал за свой выбранный в здравом рассудке жизненный путь. А все, что делалось вокруг, старался объяснить и понять, как именно свой, тоже единственно возможный и сознательно избранный им, как и всем народам, исторический путь России. И очень обижался, и ревностно страдал, если кто-нибудь не хотел признавать за ним его право считать этот путь своим. Теперь его мучили ужасы. Он один был виноват в мучениях, которые выпали на долю его народа. Вину свою он видел даже в том, что не знал правды. Будто бы, зная эту зловещую правду, он мог бы спасти невинных людей, отговорив палачей от злых поступков. Ночные стенания души будили его, и он всякий раз думал, что вот и он умирает в черном одиночестве, проклятый поколением юных праведников, узнающих в нем свидетеля казней, пыток и бесконечных этапов осужденных на погибель людей, о которых он умышленно не хотел знать, прожив свою жизнь безнравственным невеждой, не пожелавшим дознаться до правды. До той самой правды, что была не за 39 земель, а рядом с ним, за стеной его благополучного дома и даже в соседних комнатах, отделенных от комнаты, где он жил с Дунечкой, голубыми обоями с белыми лилиями, слоем штукатурки и кирпичей, положенных всего лишь в один или два ряда. Ноющие стоны души были теперь сродни стонам больной Пелагеи, давно истлевшей на деревенском погосте. Она, умирая, мучила по ночам молодых своих гостей, засыпавших в объятиях под звуки этих жалобно льющихся стонов. Иссохшее тело старушки сестра уже вынесла из дома, положив в прохладу тесного крыльца, где было легче умирать на деревянной кровати, отдавая последние силы дождю и солнцу, молниям и громам летних гроз, как если бы силы эти, отлетавшие из выболевшего тела, впитывали душистая земля и цветущие за оградой рябина, далекие звезды, голубеющие за волнистым стеклом окошко, и хлопотливые ласточки под крышей, продолжившие свою жизнь в народившихся птенцах. О чем, кроме боли своей, думала Пелагея в те бессонные ночи и дни своего умирания? Темлякову заказано было знать. Да он и не пытался никогда проникнуть в душу умирающей старухи, стоны которой мешали ему в счастливо-беспечной деревенской жизни в Ракушине. И что это за лето было такое хорошее? После ненастных дней яркое солнышко вместе с жаворонками, светом и звоном ласкало сытую землю. В ясной синеве к полудню собирались белые стаи очень красивых лебяжьих облаков. Земля попадала в прохладные их тени, краски ее меркли, но вновь вспыхивали, когда из-за края облака солнечный луч туманным щупальцем прикасался к душистой плоти зеленой земли. Колосилась рожь, цвели васильки, благовоние которых рождало в душе воспоминания о детстве, о плетеных венках, увядших на голове. Луга белели от ромашек, а в лесу появились первые грибы. Однажды Темляков ушел с сыном на реку. Дуняша осталась дома, сославшись на лень. Облака к этому времени, как бы утомившись, оседали обычно над дымчато-зеленым окоемом, сияя вокруг серебристым ожерельем, и освобождали зенит, обещая на завтра такой же Василькова-душный, благостный день с прохладой и зноем, с трепетным звоном жаворонков и с легкими ветерками, шевелящими полотняные занавески на окне. Но на этот раз они уплотнились, скучились в небе, донышки их набрякли тьмою, солнце подолгу скрывалось за ними. Муравейник, мимо которого вела к реке среди струнных сосен узловатая тропинка, шипел от суетливого копошения его железных жителей, раскаленных в дневном зное и остывающих теперь. На реке гулял порывистый ветер, взъерошивая тут и там маслянистые течения и шершавя реку. Ветви прибрежных кустов стали уже раскачиваться, когда Темляков понял, оглядевшись, что приближается сильная гроза. От лебяжьего покоя, который обычно царил в это время в небесах, не осталось и следа. Ему даже почудилось, что солнце странно заворочилось в дымчатых лоскутьях облаков, затягивавших его, и все дальше и дальше улетало от земли, уменьшаясь в размерах. Он смотал свою и Николашину удочки и, схватив за руку расплакавшегося сына, не хотевшего признавать никакой грозы, потащил его от реки короткой дорогой через лес к дому. В деревню они вбежали запыхавшиеся и испуганные. Туча уже нависла над посветлевшими тесовыми крышами, и мрачное то и дело разряжалось молниями и адовым грохотом. Пыль винтами поднималась над дорогой, где-то громко и тревожно причитала курица, всюду испуганно шелестела листва. Они по ступенькам вомчались на крыльцо и мимо притихшей Пелагеи проскользнули в холодную свою половину, радуясь, что успели до дождя вернуться домой. Но радость сменилась тревогой, потому что Дуняши не было. Занавески на открытом окне полоскались на ветру, глиняная кринка с цветами разбитая валялась на полу, который темнел пятном разлившейся воды, цветы еще совсем свежие лежали в луже. Никто в доме не знал, куда она ушла, и Темляков, еще больше тревожась, почувствовал вдруг лютую злость на нее, что она, не побоявшись, ушла в грозу, когда он зайцем бежал от надвигающейся тучи. Он затворил окно, стекла жалобно всхлипнули, когда он с силой стукнул рамами, сомкнув их и заперев на крючок, и сел на табуретку возле разбитой кринки над разбросанными по полу васильками и ромашками, раздавив мясистую головку с белыми лепестками, попавшуюся под ногу. «Маме сегодня попадет», — сказал он Николаше, которому передалась тревога и страх, и он, как обычно в таких случаях, забрался на свою кровать и улегся на бочок, повернувшись к стене, чтобы не видеть отца, грозу и чтобы не слышать о маме, которой попадет сегодня. Туча затемнила день, в доме все помрачнело, и за окном вместе с шелестом ветвей листвы, вместе с молниями и громами зашумел, засветился дымчатым столбом густой ливневый дождь, похожий на холодный град. Темляков ходил по скрипучим половицам комнаты, бревенчатые стены которой, храня тепло прошедших солнечных дней, отдавали его теперь древесно-вяленому пахнущему воздуху, затуманивая охлажденные дождем стекла. Он очень злился на Дуняшу, заглушая злостью все возрастающую тревогу за нее. И когда услышал хлопок двери и понял, а точнее почувствовал, ощутил осязаемо и зримо присутствие ее в доме, быстро уселся опять на табуретку и встретил ее хмурым взглядом из-за плеча. «Пришла?» — спросил он, когда она в прилипшем к телу мокром сарафане, печатая ожерелье пальцев, изогнутая лекала ступни и пятки, прошла в темный угол, с веселой виноватостью кивая ему испуганно радостным взглядом. «Промокла!» — сказала она ему с придыханием. «Чуть живая!» «Вижу, что! Согреться надо!» — ворчал он, хмурясь, и словно бы ненавидя жену. «Заболеешь?» «Не заболею!» — откликнулась она, стягивая с себя налипшее платье и радуясь домашнему, настоявшемуся за день хлебно-душистому теплу. «Я ведь за вами на речку. Вижу гроза. А вы?» «А ты боялся за меня?» Чуть со страху не померла. Один раз до земли присела. И это гром над головой, с огнем вместе. Думала, убила меня. Так громко, а потом никак не могу. Торопливо, не в силах никак отдышаться, говорила она, не стыдясь своей жемчужно-светлой ноготы в бревенчатой тьме комнаты. «Бежать хочу, а ноги не бегут. Как притянула к земле! Страху-то страху, а не мело и только!» «Ничего!» — торопливым шепотом говорила она. «Ничего, пошла! Пошла и пошла!» «А ты тут? Ты, небось, и не подумал даже, где это в такую грозу? Не убила ли громом женушку?» «Слава богу! Хоть вы-то дома!» «Калюша спит?» — шепотом спросила она, и на цыпочках, большая под низким потолком, светлая, обернувшаяся полотенцем с вышитыми красным крестом петухами, подошла к сыну, заглянула, вытянувшись над ним. «Спит!» — сказала, осветившись счастливой улыбкой. Кожа ее была прохладная, как речная вода в зной. Дождь за окном долго еще шепелявил, капли с крыши долго еще чмокали, падая в выбитую бороздку вдоль низкой стены дома, промывая в земле камушки, и только в сумерках утихло все. Редко-редко в тишине падала капля, застрявшая в листве. Слышно было, как где-то под окном большой какой-то жук, сбитый, наверное, дождем и перевернутый на спину, жужжал, пытаясь взлететь, но у него не получалось. Темляков даже видел в своем воображении, как жук кружится на земле, приподнявшись на распущенных хитиновых надкрыльях, и ему хотелось помочь несчастному. Даже Пелагея молчала в этот тихий вечер. Грозовой озон, растворенный во влажном зеленом воздухе, видимо, отвлек ее от боли, и она уснула. Так думал Темляков, боясь пошевельнуться и разбудить уснувшую у него на руке Дунечку. Он знал, что Николаша скоро проснется и, выспавшись, не ляжет спать до полуночи. Но он не знал в эти блаженные минуты, что на крыльце уже закончила свой земной путь маленькая, иссохшая от злой болезни старушка, скоротавшая чуть ли не всю свою жизнь в темляковском доме. Через день они уехали в Москву, простившись с Пелагеей, лежащей в гробу, заплаканной ее сестрой, расцеловались с племянницами и со всеми, кого успели узнать за эти полторы недели деревенской жизни. Вез их до станции все тот же Серафим. Был он мрачен на этот раз и молчалив. Лишь однажды оживленно вдруг обернулся и с виноватой улыбкой сказал, разводя маленькими руками: «Это, знаешь, как говорится, собаку имею, а лаю сам. Вот такой я человек. Эх, ма!» А когда прощался на станции, втащив чемоданы в вагон, глазки его задымились мутной слезой. Он растерянно улыбнулся, махнул рукой, словно подхлестнул себя сзади прутиком, и ушел навсегда из жизни Темляковых. «Мне столько же лет, — говорил иногда Темляков своей задумчивой Дунечке, — сколько всей жизни на земле? 5. Сколько? 6 миллионов. Тебе не меньше, не улыбайся. Мы с тобой искорки сознания всей этой громадной и как вздох краткой жизни. Она как костер. Не все ли равно, что сгорело сначала, а что потом? Зола, пепел, искры в пепле. Вот и вся жизнь. Огромное, теплое еще кострище с тлеющими искрами. Мы с тобой эти искры, искры тлеющего сознания бесконечной жизни». Она внимательно всматривалась в мужа, словно изучала подробности его худосочного лица, потемневшего от загара. И, казалось, ей нравилось быть переливающейся в теплой золе крохотной искоркой. Темляков хорошо помнил то время, когда пришла строгая домоуправша с 2 мужчинами. И, нагоняя страх на мать, которая одна была в тот день в доме, велела показать ей все комнаты. На просьбу матери подождать до прихода мужа, она ответила, что это сейчас не имеет принципиального значения. «Показывайте», — приказала она, кивком головы отсылая мать вперед, и затянулась дымом ядовитой папиросы. Реквизировали 2 лучших комнаты в доме, столовую и гостиную, соединенные между собой высокими дверями. В большой столовой было 2 окна, за венецианскими стеклами которых темнели стволы старых лип, ажурная ограда, кирпичный теремок калитки и улица в отдалении. В гостиной было 1 окно, с той же картиной — калитка, ограда, улица, круглящийся ровный ствол липы. Когда отцвели липы, в комнаты залетали через открытые окна сытые пчелы и осы, зависали в воздухе, точно недоумевая, куда они вдруг попали, и так же тяжело и неторопливо уносили на прозрачных крылышках свои припорошенные липовой цветочной желтизной, полосатые или бурые тельца. Зимой же в лютые морозы в окна заглядывали и стучали клювами по стеклу распушившиеся синицы, желтогрудые с черным галстучком белощекие. Воробьи тоже слетались с улицы, когда мать сыпала в кормушку хлебные крошки или пшено, и начиналось за окном веселая суета, драка, перебранки синиц и воробьев, которые долго не разлетались, царапая жесть на подоконниках коготками, хотя вся подкормка была уже съедена. На них всякий раз удивленно и ревниво поглядывал ручной щегол, живущий в гостиной, в деревянной клетке с бамбуковой решеткой, подвешенной возле окна. Он скакал с жердочки на жердочку и, казалось, был очень возмущен происходящим. Велено было вынести всю мебель из этих комнат и сдать ключи в домовое управление. Начались долгие дни ожиданий, полные тревог и раздумья о том, кого и когда вселят в эти всеми любимые комнаты, где обычно Темляковы собирались вечерами и пили чай из самовара красной меди, угольки в котором наполняли комнату запахом, как будто бы поджаренного, подгоревшего крутого кипятка. Играли в лото, а в поздний час, позевывая, расходились по своим комнатам спать. В оставшихся комнатах стало тесно от мебели. Стулья громоздились чуть ли не до потолка. Кованый сундук, почему-то украшавший гостиную своей стародавней искусной работой, был вдвинут в детскую. ломберный столик и, конечно, обеденный, столище, буфет, книжный шкаф — все это с трудом уместилось в переполненных комнатах. И было очень тесно. Знакомый Непман, построивший в Бабьегородском переулке собственный двухэтажный дом с магазином, купил вскоре сундук, стол, буфет и стулья, а через год приходил к отцу плакаться, потому что дом с мебелью у него отобрали. Вася Темляков ходил вместе с отцом по приглашению этого Непмана смотреть новый его дом, в котором с удивлением и странным чувством несоответствия видел так хорошо знакомые ему стол, сундук, буфет и стулья, зная, что все они теперь принадлежат другому человеку. Когда этот человек, потерявший все, плакал от горя в их доме, Васе не было жалко его. Он даже злорадствовал, что их вещи теперь не принадлежат бородатому Непману, который потом и сам бесследно куда-то исчез. Вася любил когда-то, особенно в зимние вечера, уходить из столовой последним и гасить в опустевшей комнате свет. Все погружалось во тьму, но вскоре заснеженная, тускло освещенная улица возникала в окнах сказочной декорацией, а в комнате проявлялись черные глыбы буфета, стола, стульев, пугая мальчика неожиданной таинственностью. Он в веселом мистическом страхе, который в ту пору привлекал его, захлопывал дверь и опрометью бежал в свою комнату, будто кто-то гнался за ним по темному коридору. Пелагея в ту пору была еще молодая, жила она возле кухни в каморке, в которой умещалась только кровать, маленький комод и один стул. В углу висела икона Казанской Богоматери в серебряном окладе с рубиново-красной лампадой и веточкой искусственного цветка, похожего на белую розу. Обедала она на кухне. Пелагея тайком подкармливала Васеньку, угощая его в своей каморке ломтиками подсоленного черного хлеба, окропленными подсолнечным маслом. Эти тайные кусочки казались ему лакомыми. Она ворчала, не скрывая гнева, когда жилищная комиссия отобрала у Темляковых лучшие комнаты. Переживала этот разбой, будто была хозяйкой дома, шумно и крикливо, никого не боясь, ругалась, пугая осторожных Темляковых, заставлявших ее молчать. «Молчу, молчу! Господи, сохрани и помилуй!» — откликалась она, поглядывая куда-то в заоградную даль, откуда пришло напасти. «Взяли моду! Приходят, хозяйничают! Тьфу!» Начинала она опять, вскидывая в ту сторону гневливый взгляд, словно видела злого разбойника за оградой. Зимой и летом ходила она в длинном до пят темно-лиловом платье в мелкий горошек, меняя лишь обувь, зимой валенки с галошками, весной и осенью ботики, а летом мягкие высокие ботиночки на шнурках, подарок хозяйке на день рождения. Дома же она серой мышкой скользила в каких-то тапочках на войлочной подошве, бесшумно и незаметно, никого не раздражая своим присутствием и ничего не требуя за свой труд. Как будто была членом темляковской семьи, дальней родственницей, которую они приютили в своем доме. «Ах, Паша, как я волнуюсь, если б ты знала!» Жаловалась ей добрая хозяйка, готовя вместе с ней обед на кухне. «Поселятся какие-нибудь грубые люди, начнут тут хозяйничать, ругаться. Ты ведь знаешь, злой у нас народ, грубый, неотесанный. Уж ладно, не жалко, пусть отбирают все, но только бы для хороших людей». «Где их отыщешь, хороших-то?» — откликалась Пелагея, чистя картошку. «Огрубел народ. Один придумал какую-то эту революцию, другой перенял, и пошло, пошло. За хлебом придешь, бросают кусок, как голодные собаки. Начальница! Все начальниками сделались, все орут. Никакого не стало порядка. Паша, я тебя просила. Мы с тобой в политике ничего не понимаем. И уж лучше помалкивать. Даст Бог, обойдется все. Ты слышала? Дмитрия Илларионовича приглашают на работу в Пермь. А я сомневаюсь, надо ли. Хотя, говорят, там полегче жизнь. Но ведь все чужое. Как поедешь? Я отговариваю его, но он отмалчивается. Меня это очень пугает. Задушевные разговоры двух женщин, разделявших труд по дому, доверительные эти беседы, никак нельзя было назвать разговорами хозяйки с прислугой, когда одна отдает какие-либо распоряжения, а другая прикословит ей или, наоборот, послушно исполняет приказ. У той и у другой не было желания повелевать или подчиняться. Свои отношения друг с дружкой они считали очень добрыми и чуть ли не родственными. Хотя Пелагея исполняла более тяжелую, грубую работу, а хозяйка более легкую, как если бы Пелагея, например, замешивала раствор и делала кирпичную кладку, строя дом, а ее хозяйка этот дом украшала лепным орнаментом, тянула карнизы, белела потолки, малярничала и, выбирая по своему вкусу цвет, клеила обои на стены, придавая дому, построенному Пелагеей, законченный вид. Так, например, если Пелагея чистила картошку, то ее хозяйка мыла очищенные клубни и резала фигурным ножиком на гофрированные дольки, прежде чем бросить в кипящий бульон. Пелагея снимала пену, а хозяйка солила, пробуя на вкус. После того, как у хозяйки отобрали две комнаты, потеснив ее семью, Пелагея как бы и вовсе сравнялась по условиям жизни с ней. И если раньше именно Пелагея покупала на рынке живую курицу, утку, а то и гуся, неся их домой, и сама рубила топором им головы, щипала перо, потрошила, принося на кухню опаленные тушки, заплывшие желтым жиром, за которые принималась уже сама хозяйка, то с некоторых пор обе они забыли эти сытные денечки, ограничив себя пайком, на который села в ту пору вся голодная Россия, и, конечно, не избежавшая этой злой участи, Москва. Теперь уже Пелагея получила возможность помогать Темляковым, привозя из деревни картошку, капусту, лук и морковь или брус свиного сала, присыпанного как изморосью крупной желтой солью, смущая Темляковых своей щедростью. Но в документах и всевозможных справках, учетных ведомостях домоуправления, в сведениях, поступающих в милицию и районные органы власти, Пелагея числилась прислугой или домработницей, а Темляковы — хозяевами, что очень смущало их, будто они были эксплуататорами, бросая вызов новому порядку. Господи помилуй! Боже ты мой! Теперь в доме разведутся клопы, в один голос сказали теплым летним днем Пелагея и ее хозяйка, увидев старый кожаный диван, который тащили грузчики в освобожденные комнаты. Потом поплыл в их руках тоже старый буфетик с граненными стеклами в дверцах, побежали венские стулья, заколыхала железная кровать с шарами, старая, посеченная временем и царапанная мебель новых жильцов. Знато дело, отдали бы им свою обстановку, чем такую-то рухлядь терпеть, заключила Пелагея, косясь на нового жильца, который словно бы не замечал, не видел никого вокруг себя, следя за летящими, спешащими, плывущими по воздуху кастрюлями, картонками, ведрами, керосинками и прочей мелочью, которая как ветром всасывалась в распахнутые двери особнячка, несомая на руках торопливых грузчиков. «Разнюхался своим носом», — проговорила она напоследок.